Ярослав Кузьменко часто пускался в пляс, подпевая нестройному хору своим хрипловатым и спитым тенорком. Что нам тропики, пальмы, пампасы, что Ривьера и Крым и Кавказ, если видеть хотите красоты, приезжайте в Полесье, ждем вас. Кузьменко не только пьянствовал здесь, но и вел деловые разговоры, принимал доклады, давал директивы. Доклады были все на один манер. То там убили столько-то поляков, то там насильно взяли в банду столько-то крестьян, там-то за связь с партизанами казнены такие-то. Выслушав доклад, Кузьменко ронял только одно слово – «мало», и все его директивы сводились к однообразному требованию усилить террор, расширять вооруженные оуновские шайки. Нам пришлось принять свои меры. Партизаны выгнали из Камень-Каширского бандеровцев и пробыли там с месяц. Десятки бандитов уничтожили мы в бою за городок, но еще важнее для нас было показать населению всего района, что мы гораздо сильнее бандеровцев, хорошо вооружены, дисциплинированы. С жителями городка проводилась большая политическая работа. Само собой разумеется, что с пребыванием партизан в Камень-Каширском оккупанты смириться не могли. Против нас двинулся из Ковеля целый немецкий полк. Ввязываться в драку и стараться удерживать город нам не было смысла. Занимавший его батальон отошел в лес. Немцы оставили в Камень-Каширском свой гарнизон и учредили здесь комендатуру. Тем временем представитель ОУН Кузьменко скрывался в одном из самых глухих углов района, именуя себя руководителем украинской боевой группы Камень-Каширского округа. Вскоре партизаны добрались и до новой его берлоги. На этот раз бегство представителя Бандеры было настолько поспешным, что нам в руки попала вся его канцелярия. Вот каким путем оказалось у партизан адресованное Кузьменко письмо, написанное женским почерком. Привожу его целиком. «Друг Ярослав, несколько дней назад приехал в Камень-Каширский новый военрук ОУН по Камень-Каширскому округу. Он считает, что мы с немцами обязаны найти общий язык и вместе выступить на борьбу с большевиками. Немцы, как мне заявил их комендант, полны настойчивого желания договориться с украинским народом, а так как с украинцами можно говорить через их руководителей, то немцы обращаются к вам с предложением встретиться. Измены нечего бояться. Вы же знаете, что немцы не обманут. Напишите, когда и где может состояться встреча. Слава Украине! Ирина». 6 ноября 1943 года, Камень-Каширский. Как вскоре мы установили, автором письма являлась активная ОУНовка И. Демьяненко, оставленная Кузьменко Ярославом в подполье. Насколько условным было это подполье, можно судить уже по тому факту, что Демьяненко запросто встречалась с немецким комендантом-эсэсовцем Альвин Слебином и ручалась за его, если так можно выразиться, благонадежность. Да и самому Устину Кузьменко нечего было бояться гитлеровцев. Бандера требовал от него лишь создавать иллюзию, что украинские националисты относятся враждебно к немецким фашистам, всячески маскировать их подлинные взаимоотношения. Поэтому свидание Кузьменко с Альвин Слебином состоялось, хотя и носило конспиративный характер. Они прекрасно договорились обо всем. Самозваный руководитель украинцев обязался вести в пользу оккупантов шпионаж и помогать им получать в селах контингент, определенное количество рабочей силы для отправки в Германию. В свою очередь представитель оккупационных властей пообещал и в дальнейшем не трогать бандеровцев и снабжать их оружием. Обе стороны сочли за благо хранить достигнутое соглашение в строжайшей тайне. Но немец не сдержал слова. Уже через несколько дней на совещании председателей волостных управ в Ратном он разболтал о своей встрече с Кузьменко. Бандеровец был возмущен и отправил немецкому коменданту письмо, полное горьких упреков. Альвин Слебину пришлось оправдываться, а попутно выложить встречные претензии к союзнику. Вот его письмо, адресованное Кузьменко Ярославу. Камень-Каширский, 30 ноября 1943 года. Сегодня подтверждаю получение вашего письма от 22 ноября 43 года. Таким образом, письмо шло 8 дней. Первое. Ваше обвинение не обосновано. Я в Ратном говорил не о нашем разговоре. В Ратном я лишь пояснил, что переговоры между немецкими и украинскими организациями ведутся с целью общей борьбы с красными. Об отношениях между вами и мной не было упомянуто.